Может, что не так? А как? Ну, это она потом ночью узнает, когда они с Саньком завалятся под одеяло. А пока надо за стол. «Давайте-ка за стол», — сказала она. И все снова загомонили, уселись, как воробьи на заваленке, и стали хватать все вкусное, чего и не ели никогда. Грибочки, капустка, огурчики и прочая домашняя снедь грустили и тихо покрывались от обиды сизым налетом. Заморские дела их забили окончательно. Катька тоже села за стол, но ни до чего не притрагивалась. Потом вдруг сказала: «Папка, а ты мамке деньги остальные отдал?» Все перестали есть, и даже Санек, только что собиравшийся влить стопку самогона для усиления Распутинки, поперхнулся и волком зыркнул на Катьку. «Отдам, отдам! Чё ты привязалась?» — сказал он. «Всю обедню портишь. Чё я, солить их стану?» Татьяна поняла все, конечно, но не стала заострять внимание на этом, потому как знала, вышибет она эти деньги из него сегодня ночью, не мытьем, так катанием. Уйдет снова на кухню к ребятам. И вот ему. Ночью произошло так, как и предполагала Татьяна. Пришлось, правда, два раза вставать и как бы уходить на кухню. Но все обошлось. Большая часть денег перешла к ней, и она засунула их в лифчик после уже всех игр и возни. Санек по мягкости души и крепости члена в тот момент рассказал ей о Лерке. Она спросила: «Трахнул ее?» Санек промолчал, а Танька больше не стала его добивать. В конце концов, он домой вернулся? Вернулся. С ней спит? Спит. А та одна ворочается. «Деньги привез?» «Привез». Санек, правда, не сказал, что стольник отдал Лерке. Сказал, что двадцатку. И, может, еще привезет. Не обмылился он с этой Леркой. На меня хватает. Даже не свербило ее это. Так она была рада деньгам. Завтра же она поедет в Волок и купит детям одежку. Совсем оборвались. А если Санек привяжется, скажет: «Все, нету, вон ребятам понакупляла». Катька тоже не спала. Она уже перестала злиться на отца. Да и не злилась, в общем-то, и тогда. Просто обидно ей стало, что он такой мелочный, жадный, только на водку свою и не жалеет. И что обманул эту тетку. И вообще, вся эта история какая-то нехорошая. Зачем им была нужна эта Лерка? Узнать? Ну, узнал бы и все. Катька этого в толк взять не могла. И она стала думать о брате. Какой он и где он? И когда она его увидит? И, может, станет с ним дружить? И он ей будет дарить подарки и приглашать ее в Москву? «Ну да», — перебила она себя, — «очень я ему нужна, дура деревенская, и к тому же страшная. Хоть бы одета была хорошо, а то с миру по нитке, как куль в этом пуховике малиновом». Заснула она с мыслями о брате. А имя у него какое? Сандрик. Как бы у кого узнать, кто его мамаша и как все получилось? Отца она любила, но считала пьяницей. И, конечно, не могла и предположить, что у него было что-то интересное. И почему Сандрик живет не с родной матерью, а с приемной? И уже очень старой. Хотя и хорошая она, эта бабуля. Может, мать его умерла? И потому все так.